Женщина наблюдала за мной. Когда наши взгляды встретились, она вновь улыбнулась. В моей голове промелькнули смутные воспоминания. Эта кофта... Я была в ней, когда ты приходил сюда в последний раз, и подумала, что это поможет тебе вспомнить. Я кивнул, но воспоминания оставались туманными. Я был уверен только в том, что она была в числе той дюжины людей, которых я встречал здесь во время прошлого визита. Я снова взглянул на нее. Женщина улыбалась. Неужели она читает мои мысли? Да, конечно. И ты можешь читать мои. Кто ты? Я всего лишь посланец. Меня прислали, чтобы сказать тебе, что ты обязательно должен приводить к нам тех людей, которые недавно умерли. Мы о них позаботимся. Собственно, для этого мы здесь. И ты можешь научить этому других. Как я могу научить других такому странному занятию? Мы считаем, что можешь. Вполне возможно, что многие из них уже этим занимаются, и тебе достаточно просто помочь им вспомнить. Это совершенно объективный способ избавиться от страха перед физической смертью. Я должен помочь им понять, что они действительно продолжают жить после смерти? Совершенно верно. И это одновременно позволит им узнать, что после смерти у них появляется широкий выбор? Выбор еще шире, чем ты предполагаешь, Ашанин. Может, ты предпочитаешь, чтобы я звала тебя Робертом? Да, лучше... Робертом или Бобом. Материальные друзья называют меня Бобом. Имя Ашанин может их обеспокоить. Однако другие знают тебя только под этим именем. Это я уже понял. Я сам еще не привык к этому имени. Постой, так ты жена... Жена Илеона? Точно, жена Илеона. Лучше сказать «спутница». Ты Невис? Наконец-то ты вспомнил. Невис, мне нужна твоя помощь. Я побывал в тех местах, где когда-то встречал своих друзей. Все эти области — продолжение этого места, верно? Да. Но если веришь во что-то очень сильно, территория подчиняется такому приказу, и переносится туда, куда уводят представление. Этому могут помочь другие люди, единомышленники. Не думай об этом, оставь их, так будет лучше. Но все это ведь не просто одно из представлений. Навис засмеялась. Нет, кое-что особенное. Эта область не связана с представлениями. Она опирается только на жизненный опыт. Она предназначена для того, чтобы обеспечить привычное окружение и избавить от тревог. Получается, что это место, оно тоже создано, но остается неизменным и будет здесь независимо от представлений человека. Парк не исчезнет даже в том случае, если ты не станешь верить в его существование. Но кто создал парк? Человеческая цивилизация. Много тысяч лет назад. Эти люди уже давно ушли. Что еще ты хочешь узнать? Что происходит с теми, кто просто хочет вернуться к тому, что я называю «я там»? Думаю, ты понимаешь, о чем я. Понимаю. Из парка большая часть людей отправляется именно туда. Значит, вы приводите их сюда, чтобы они успокоились, а затем предоставляете им возможность поразмыслить о том, что делать дальше? Совершенно верно. Мы показываем, какой у них есть выбор. Парк — просто промежуточная станция. Ты поразился бы, узнав, сколько отдаленных районов создали здешние обитатели. Существуют ли какие-то правила? только одно — не навязывать другим свою волю. Спасибо тебе за помощь. Судя по всему, меня ждет много дел. Все проще, чем кажется, Боб. Эти знания об этом месте, куда нужно идти после смерти, где искать друзей, знать об этом заранее очень важно. Это дает настоящую свободу. Верно. Но мне кажется, ты получил сигнал к возвращению. Да. Мне еще нужно многое узнать об этом месте, но пора идти. У меня остался один последний вопрос. Не спрашивай. Тот творческий процесс, результаты которого ты видишь вокруг, давно известен людям. Твой отец сам создал свою комнату. Да, спрашивать действительно уже нет смысла. Танасен. Ты вспомнил? Слова, которые говорили при расставании сотни тысяч лет назад. Танасен. Возвращение было простым и прошло без приключений. И мне действительно было чем заняться.